В это время на дворе сторожа начали бить 2 часа. Послышалось «дер-дер», и она вздрогнула. «Вас беспокоят эти стуки?» — спросил он. «Не знаю, меня тут все беспокоит», — ответила она и задумалась. «Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие. Мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем». «Говорите, прошу вас». «Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я, и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат», — продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво. «Я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или не права». «Разве у вас нет друзей?» — спросил Королев. «Ах, я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась. Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат. Жизнь для них таинственна. Они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола». «А вы много читаете?» «Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам пустая голова, вместо мыслей какие-то тени». «Вы что-нибудь видите по ночам?» — спросил Королев. «Нет, но я чувствую». Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора, и смотрела так грустно, так умно. И ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно, и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он. И он знал, что сказать ей. Для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить 5 корпусов и 1 000 000, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит. Для него было ясно также, что так думала и она сама, и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это. Но он не знал, как это сказать, как. У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены. Так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье. И если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный. «Как сказать?» — раздумывал Королев. «Да и нужно ли говорить?» И он сказал, что хотел, не прямо, а окольным путем. «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право, и теперь вот не спите. Это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница. Как бы ни было, это хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь. Но по ночам они не разговаривали, а крепко спали. Мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, правы они или нет, будет уже решен